Глава вторая. Обладатель уникальной коллекции. Последнее, что я помнил, как мы рухнули на грузовой отсек в надежде прибить нелегального пассажира. Все было неплохо. Мне удалось продержать корабль в воздухе почти до рассвета. Приглушило не только меня, но и имага-командиру досталось неслабо. Когда червяк начал приходить в себя, древо уже светило в полную мощь, и он просто сбежал в глубокую расщелину, прячась от света. Все это я понял по показаниям симбионта, который продолжал расхваливать антиперегрузочное кресло, смягчившее удар. Мои капитанские модификации на защиту от перегрузок и подобных сотрясений житель головы вырастить пока не успел. Источник злого ментального фона в трюме отключался почти на полтора часа, но потом включился. Но рассвет уже вступил в свои права, и червяк сбежал. Расстояние точно определить нельзя, но не очень далеко. Зато направление было отлично известно. А потом воздействие прекратилось. «Понятно», — сообщил я вслух мирозданию. «Прибить затаившегося в трюме червяка высших форм развития не так просто, даже если прихлопнуть корветом. Но оглушить удалось. Это нас и спасло». Переборки между грузовым отсеком и нами я заблокировал сразу, как только понял о нелегале. Добраться до нас можно было только снаружи, выйдя наружу из корабля и зайдя в люк главной рубки. Других вариантов просто не было. При свете иг-древа у твари просто не было столько времени, чтобы расковырять наше убежище. Но он вернется, я не сомневался. Червь был разумный, а подобные твари грани были очень злопамятны и обидчивы. Это была их сущность. Пока лежал в отключке, все уже произошло. Меня назначили восходящим, традиционно обозвали мерзостью и грязью, лишили славы и опозорили. Потом объявили, что восходящий Архираил убил мерзкую тварь Архираил. Дали бронзовую награду на выбор и традиционные полсотни очков славы. Но я обнаружил и кое-что другое. Наблюдатель предлагал выбрать имя, ждал почти 10 миллисекунд, пока симбионт сканировал мое состояние. А потом мой житель головы отозвался как Архираил, с чем наблюдатель и согласился. При выборе имени была пауза почти в 10 миллисекунд. Но тогда почему меня в прошлый раз никто не спросил? Или тогда тоже симбионт отвечал? Может, и в прошлый раз был вопрос, но, скорее всего, я ответил на него неосознанно. Если все так, значит, я новый Архираил. Но тогда почему со мной мои руны и карта? Ах да, карта и счетчик времени, Раджеп Мадарасп. Симбионт тоже был вне времени, пока мы подыскивали себе новое тело. Он не знал, сколько моя душа болталась в пространстве. Если гадюка правильно определила технологии переноса сознания, то деньков в этот раз минуло немало. А энергетический кораблик, в который прячется мое сознание, умеет неплохо летать. Прошло больше полугода, и все мои чудесные способности стали снова работоспособны. Я оказался не в 5 или 10 кругах, а на другой стороне сферы единства. Если хочу взглянуть на свои предыдущие деревья, мне нужно просто поднять голову и посмотреть на звездное небо. Пробежался взглядом по своему рунному имуществу. Черная руна была на месте, и теперь описание поменялось на 3 применения из 11. Почему-то я был уверен, что она обязательно будет со мной. Корзинка удовольствий. Махант дарил от чистого сердца, поэтому прилипло так, что уже не отдерешь. Некомплектный, без эскина и боевого вычислителя тарантул, подарок гадюки. Тоже по любви, от души подарили. Руна телесной эфемерности. В этот раз ее решили не отбирать, раз с таким трудом подпихнули мне ее обратно. Иллюмовый коготь, он и по описанию привязывается к душе. Ошейник изничтожения, несмотря на приписку, что самовосстанавливающийся, по-прежнему значился как поломанный со знаками вопроса. Термическая смарт-граната на палке с веревкой, кристалл полигона, руна мгновенного уродливого роста — это, наверное, взбодренный черной руной амулет нимфей переродился в совсем ни на что не похожее. И по традиции нашел себе самого подходящего владельца. Даже не буду указывать пальцем, кого. Снежного вихря, который оставил мне тук, не было. Я им не пользовался, значит, решили, что он мне и не нужен. Пусть достанется какому-то другому восходящему, который все-таки будет заниматься своим ростом и развивать руны. Осталось только улыбаться, читая свой коллекционный список дефектных редкостей, собранных мной в настоящую коллекцию с разных кругов. Единственным огорчающим моментом было то, что у владельца столь впечатляющей коллекции не было ни одной капли звездной крови. Ко всему этому была бронзовая награда наблюдателя, которую мне надо было в очередной раз тщательно выбрать из бесконечных трех вариантов. Неожиданно заработал и начал считать счетчик уничтоженных мной червей. Это, наверное, мне засчитали тех, кто разбился, падая с высоты. Неплохо порезвился, мне начислили деревянную награду. Теперь мне нужно было забрать целых две руны у наблюдателя, но вначале насущное. Проверил болезного, все стабильно. Выполз под свет древа. До ближайших разломов было не близко. Если червь решит выскочить посреди дня, что они, кстати, вполне могут сделать, то у меня будет возможность спрятаться. Я, между прочим, его прекрасно чувствовал и буду реагировать раньше, чем он попадет в прямую видимость. Хотя он притих и совсем не теребил ментальное поле, но мое чувство капитана малого тральщика отлично давало информацию, где он находится, и что тихо ждет своей очереди. Корабль лежал на каменном завале, подмяв под себя немного сломанных деревьев. И даже сотни ремонтных медуз не хватит, чтобы он взлетел к наступлению темноты. А именно к этому времени обещался зайти в гости один очень сильно обиженный товарищ, с которым я недавно совсем нехорошо поступил. С первым осмотром было понятно. Еще было плохо, что сторона, на которой сохранилось два орудия, из которых корвет уничтожал рабочих червей, была подмята, а на верхней стороне все средства поражения были поломаны еще до меня. Обидно. Где-то в душе я рассчитывал на несколько подлых выстрелов в червячью голову, но не срослось. Перед тем, как выползти, я вколол регенератор, антидот и добавил снотворного раненому. Судя по тому, что зафиксировали тело серьезно, вытащив специальные упоры, скорее всего, были повреждения позвоночника, либо сильные повреждения конечностей. Тот, кто укладывал Тархана в кресло, наверняка знал больше о его состоянии. В голову пришла замечательная идея и приволок медузу. Снял разбитую с кусками лечебно-герметизирующей пены перчатку с руки. Пальцем досталось прилично, но вроде без переломов. Материал, похожий на нашу пласт-сталь, деформировался, где-то треснул, но защитил кисть руки. Да. Летуны у них очень крепкие ребята. Может, штурмовики из десанта? Кулак Тархана был в полтора раза больше моего, да и ростом он был под 2 метра. Я сразу обратил внимание, что все кресла были габаритные, и чтобы отрегулировать под себя, я просто сдернул все настройки на минимумы. Медуза оказалась полным универсалом. Она начала объедать лечебную пену, растворяя в себе. Затягивала несколько царапин от вмятых кусков металла, прилаживая к месту и приживляя 2 вывернутых ногтя. Как обычно, делала она это неспешно. Еще немного понаблюдал и, убедившись, что занимаются именно лечением, а не растворяют беспамятное тело, решил заниматься своими делами. Снова отправился наружу. Червяк был там же, тихо сидел и наверняка был уверен, что я не знаю, где он. И я буду поступать аналогично. Под высокой травой росли целые поля мелких разрывников. Малыши с ноготок прятались при моем приближении, исчезая под землей. Можно было бы попробовать запустить руну мгновенного уродливого роста на разрывник. Но если все пройдет нормально, то злой куст может задержать червя. Но вначале надо было добыть звездной крови, которой у меня не было совсем. Огляделся. Когда не надо, то на тебя сыплют изобилием. Но где мне взять звездной крови до вечера? У меня еще была руна с термической гранатой, сразу с палкой и веревкой. Готовая растяжка, которая наверняка взбодрит червя. Я даже был готов применить кристалл полигона. Если червяк ничего не боится и будут только мои страхи, то ему изрядно придется побегать, заметающий говно одноглазой клоунессой. Оставалось только вздохнуть. 0 из 0 столь ценного ресурса. Самое интересное, что руны при смене тела оставили, а звездную кровь забрали полностью. Решил вернуться к цивилизации и распотрошить криптор. Традиционный набор из «Дефендера», палатки, лодки, запасного белья и набора пищевых концентратов я пробежал глазами. Из разного был «Суворов», 10 магазинов, 2 коробки отдельно и запечатанный ящик патронов. Гранат не было, а жаль. Наверное, мое тело принадлежало военмеду. Было 2 расширенных операционных дрона, вроде компактных автомедов, и целая залежь бинтов, пластырей и лекарств. Был целый ящик блоков к инъектору, причем в расширенном ассортименте. Это не личный запас. Одному человеку надо каждый день все ноги и руки ломать, чтобы использовать хотя бы половину из увесистого ящика лечебной химии. Все это было вместо традиционных репликационных схем и батарей. Но мои проблемы даже наличие Суворова не решало. Червяк был непрост, и я начал готовить великую засаду. К кораблю вело 3 разлома, а остальные разломы начинались гораздо дальше. В те 2, которые по бокам, я целый день таскал ветки. Летающие машины — это такая штука, которая наполнена кучей жидкостей. От обычного хладагента из систем кондиционирования до сжиженных и очень горючих газов. Есть масла из гидравлических смесей для сервоприводов, и даже там, где большую часть устройства занимает энергетическое поле, не факт, что не будет корпуса, в котором циркулирует горючая жидкость. Когда падает корабль, то все это капает, стекает, а если расковырять в нужном месте, то отлично сливается в импровизированные ведра, которые я устроил из пары пластиковых мешков, связав и разрезав в нужных местах. С корабля удалось слить немало горючих жидкостей, которыми я щедро поливал дрова. В одном проходе с пролитыми горючим дровами сделал растяжку из ракетницы, а во второй установил выдранный из корвета прибор. Он имел источник энергии, и если зацепить провода, то они включатся, раскалятся, и огонь вспыхнет. Все тщательно и демонстративно-показательно замаскировал. Оставался центральный и самый ближний к кораблю проход. Около прохода раскидал блоки пищевого концентрата и уложил их дорожкой 2 метра. Дорожка из еды вела к грузовому трюму. Использовав веревку и пару палок, организовал блок и приподнял кусок разбитой обшивки, соорудив отличный проход под вывернутой дюзой. Достал из криптора свой запасной комбинезон. Набил его мусором, создав чучело, одел тактические очки и разместил внутри дырки. Получилось, как будто я бежал, а по пути ронял блоки пищевого концентрата. А теперь сижу внутри дырки за приподнятым большой палкой куском металла. Затем к палке, придерживающей лист металла, привязал веревку. Если дернуть, то проход закроется. Отошел 50 метров и спрятался за камнем, держа в руках веревку. Я чувствовал, как червяк вначале пошел к одному обходному проходу, потом к другому. Но, подойдя к моим залежам дров, облитых горючими жидкостями, и растяжкам из ракетницы и прибора, дальше двигаться не стал. Вернулся к самому удобному и свободному выходу из разлома. Очень осторожно высунулся, долго смотрел на мою дорожку из блоков пищевого концентрата и дырку, подпертую палкой с веревкой, в которой просматривались очертания моего запасного комбинезона. Червь довольно долго рассматривал мои приготовления, а потом, что-то для себя решив, начал действовать. Червяк медленно двигался по дорожке из пищевых концентратов, подошел и почти протиснулся в дырку, а потом резко обернулся в мою сторону, издав пронзительный чирикающий звук. «Сам идиот!» — чирикнул я в ответ на универсальном ксена. Этот язык в обязательном порядке вкладывали в симбионты всем, кто имел контрабордажные команды из нелюдей. Моя модификация, у кого были на борту пауки и богомолы, содержала наречие именно этих рас, но и остальные понимали большую часть того, что я чирикнул. Немая сцена. Червяк ожидал всего, что угодно, кроме вот этого. А потом сработала ловушка. Но не железка с палкой, а я дал команду, и вывернутая дюза включилась, опаляя 100 метров поляны вокруг, как раз над головой червя. Все было, как я люблю, неправильно и максимально бессистемно. Если по правилам, то корабль должен дать команду, сработать системы накачки, системы компенсации и еще много чего. И только потом контур управления подаст горючее и вспыхнет огнем факел дюзы. А можно, как мой симбионт, используя резервный бак напрямую, просто сразу запалив горючее и полыхнув факелом огня. Пламя вылетело толстой струей, обжигая червя. И опять, только и оставалось подумать, Раджеп Мадарасп. Силище у червяка было эпическое. Поляна оказалась залита огнем, но червяк устоял, прыгнул, а потом скатился на небольшую площадку в узкой трещине. Бежать ему было некуда, сгорающее топливо ревело над ним. Твари тьмы было очень некомфортно, но это не то, на что я рассчитывал. Любой бы другой червь однозначно вспыхнул от такого огненного сюрприза. Но этот неплохо подпалился, но оставался вполне дееспособным. Было предположение, что этого червя готовили как диверсанта, а зная, что самое опасное для них — огонь, наделили немалым количеством защиты. Но гадать бесполезно. Червяк, опаленный из заработавшей дюзы, по-прежнему сидел на небольшой площадке под каменным уступом. Я даже не предполагал, что обожженный огнем червяк будет такой резвый. Он никуда не мог двинуться, но и пламя не доставало. Его опаливало, но не убивало. Он всем своим видом показывал, что у него терпение гораздо больше, чем топливо в резервном баке. Наверняка и мага-командир понимал, что болтающийся на соплях железяка не сможет долго извергать щедрые потоки огня, покрывая сотню метров. И я понимал. Создавалась патовая ситуация. В ловушку для идиотов я его поймал. А вот что мне теперь с ним делать? Все пространство заросло мелкими с ноготь размером разрывниками. Они были и на площадке с червяком. На эти растения постоянно указывал симбионт, выделив их в особую касту и отыскивая повсюду. «Архираил, ты тупой? Я же уже так делал в храме говорящей головы. Открыть задание наблюдателя и забрать награды». Схватил первые попавшиеся руны и сломал. 5 капель звездной крови. Меня этому говорящая голова научил. Руна — амулет мгновенного уродливого роста и отправить искорку в крошечный кустик разрывника. Растение сразу стало огромным, а ветви куста с кусачими колючками впивались в шкуру извивающегося червя. Разрывники всегда выглядели недобро, и я особых отличий обычного от возвращенного уродливым ростом не увидел. Как по мне, милый кустик, когда от него подальше находишься. Ветви дернулись в разные стороны, а колючки все больше и больше впивались в темную тварь, врезаясь намертво. Куст старался разорвать свою жертву. Но червь выдержал, пытаясь вырваться. Ветви, вцепившиеся в тело, держали намертво, но не убили. Я почувствовал, как воздух наполняется мощнейшим ментальным импульсом. Мне страшно захотелось взять нож и разрезать побеги. А потом последовал большой список желаний, связанных с отпусканием и мага-командира из ловушки, и простецкие просьбы головой об камень убиться. У меня было оружие, но я даже не пытался стрелять. Симбионт сразу предупредил, что возможности червя гораздо более широкие, чем кажутся. И если я вздумаю высунуть руку или голову, то тут меня и прикопают без той части тела, что я высунул. Да уж, нашел себе развлечение в виде отловленной твари. А потом я заржал. «Капитан Архираил, ты тупой?» Сам у себя спросил и тут же подтвердил. «Так точно, тупой». В жизни многие вещи идут не по плану. Как это? Вместо сжечь, я только поймал червя. Но если к нему не придет помощь в виде другого теневого чудовища, то мне надо просто подождать всего несколько часов. Я посмотрел в сторону ночного силуэта и к древу. Первые проблески уже начинали вытеснять свет ночной иглы, заменяя синеватый оттенок золотым свечением. Оставалось только не обращать внимания на навязчивый шепот в голове, который совсем мне не мешал, хотя раздражал и упрямо требовал бросить все и прийти на выручку схваченному разрывником червяку. Шум от борьбы твари и милого кустика был гораздо сильнее, чем ментальное давление на мозг от пойманного червя. Я прислонился к борту и прикрыл глаза. К возможному появлению других червей я отнесся философски. Тварь так вопила на всех мозговых диапазонах, что все обычные хищники давно обгадились и разбежались. Но с моим автоматом из аварийного набора от пришедших на помощь червей, если они здесь есть, не отбиться. Червь бился и орал. Жуткие вопли в ментальном поле сотрясали всю округу. Сжигаемое их светом чудовище не церемонилось. От нас в рассыпную бежали звери, стараясь как можно быстрее покинуть страшное место. Многие падали и бились в конвульсиях, некоторые просто валялись, возможно, погибнув или пребывая в беспамятстве. Не мудрено, что, может, оглушило таким ментальным воплем. Симбион сообщил, что в мое ментальное дерево с вопросами добавилось параметров. Но прочитать не может, зато способен показать, где это место. Прямо здесь и сейчас узнавать такие ценнейшие сведения я не захотел, и от меня отстали. Под все это сам не заметил, как заснул. Проснулся, когда было уже совсем светло. Заглянул в разлом, увидел остатки выгоревшей сороконожки и тут же получил сообщение от наблюдателя. Ваша слава повышена на 5. Задание «Уничтожение червя-командира» 1 из 10. Выполнено. Меня немного похвалили за сложность, а потом добавили еще одну единичку славы за то, что червяк был не из простых. Осторожно высунулся за край камня посмотреть на площадку. Еще одна недокументированная возможность. На площадке было 2 мертвеца — червяк и теневой разрывник. Теневые твари погибают от их света, но гораздо менее чувствительны к действию древа. И червь, и растения сгорели под их светом. Но вначале червяк, а потом теневой разрывник. Судя по всему, растение забрало звездную кровь у имага-командира и только потом издохло само. Не уверен, но, может, уродливый рост и заключается в приставке «теневой». Теневые хищники всегда сильнее таких же, только без приставки «теневые», но страдают от света древ и стараются жить подальше от центра круга. От червя почти ничего не осталось. Такое ощущение, он горел, словно труп сжигали в крематории. Нашлось всего несколько небольших чешуек, и интерфейс опознал небольшой граненый камешек. Дар превосходящего червя, черный предмет, может содержать черную руну. А дальше шли вопросы. Наверняка что-то редкое, но прикасаться не хотелось. Я аккуратно подобрал 2 палочки, переложил штуковину в полиэтиленовый пакет, а затем зашвырнул в ячейку криптора. Там безвременье, если штука ядовитая, радиоактивная или содержит еще какую гадость, прекрасно полежит в экстрамерности. Таскать подобную вещицу в кармане не хотелось абсолютно. Еще немного покопав палочкой в остатках разложившегося монстра, обнаружил неприметную тончайшую цепочку, покрытую зеленым налетом. На ней висел крошечный кулончик с маленьким зеленым камушком. Кусочек иллюма на цепочке из иллюма. И все. Ни вопросов, ни свойств, ничего. В дальнейшем интерфейс восхождения полностью проигнорировал предмет. Это тоже наверняка штука ценная, но я не очень понимаю во всех этих украшениях. Не зря же его червяк таскал. Или просто съел кого-то нарядного, а кулончик за почку зацепился и остался в желудке. Для меня еда, броня и оружие — вот настоящие ценности. А все остальное придумали торгаши на отсталых планетах. С предметом я поступил точно так же. Положил в полиэтиленовый пакет и зашвырнул в хранилище. Над выжженным разрывником висело несколько искорок. Червь одарил меня 2 проклятыми рунами с классификацией «мерзость». Это наверняка с него. Было еще 22 капли звездной крови, которые я забрал у кустика. Возможно, не будь двойной перекладки от червя к растению, мои трофеи были бы гораздо больше, но тоже неплохо. Задание наблюдателя обновилось. Теперь мне предстояло убить 10, а потом и 100 таких червяков. Как я понял, их тут кишмя кишело, и они не переводились. Жаль, что не было доступа к моему другу говорящей голове. У меня появилась куча конкретных вопросов, на которые мне наверняка бы ответили, раз рассказали о всех тайнах мироздания. Но не всегда знаешь, что надо спрашивать, когда перед тобой нужный собеседник. А многие вопросы появляются уже после беседы. Потрепанный, но довольный, я вполз в корабль. Главного врага придушили, даже трофеи собрали, еще и от наблюдателя похвалы получили. За время моей славной охоты медуза растеклась по всему телу больного, слезала лечебную пену и вовсю лечила раненого. «Раджеп Мадарасп», — само вырвалось у меня. Привязанный к креслу, закованный в потрепанный летный доспех, лежал настоящий тавр,